Уже перед уходом домой Эрину позвонил Итхан и затребовал к себе. «Срочно, немедленно, а лучше бегом». «Что-то опять не так?» – хмуро спросил с порога следователь вместо приветствия. «Едешь в Колдубинск», – объявил сонный и опухший после вчерашнего орк. «Там у нас серия убийств магов. Уже четвертый труп». Эрин обрадовался. «Честно, лучшего повода избежать встречи с Нол и необходимости смотреть ей в глаза после вечернего инцидента просто не придумаешь». За пару недель он измыслит хитрейший и тончайший план по самоустранению из ее жизни, а по приезде воплотит его в реальность. Осторожно, незаметно, исподволь. Нол сама не заметит, как утратит к лорду-капитану всякий интерес. «Отлично!» – оживился эльф. «Кого дадите в группу? Снова Миновазина и Толпахаша?» «Вот еще. Поедешь с Нол в НД, а потом, если чего нароете, пришлю группу». Что такое Колдубинск, Аптелемнар знал не понаслышке, и более неудачного места для девушки такого происхождения и образа жизни не смог бы вообразить в самых страшных кошмарах. Нол вовсе не белоручка и неженка, но... Балрак, раздери! Не в Колдубинск же! «Итхан, ну зачем она мне там нужна?» – возразил Эрин. «Я и сам как-нибудь. Что, в первый раз?» Но старый орк оказался неприступен, точно гранитная скала или бастион Барад-Дура. Он категорически отказался оставлять леди Анарел Теони в городе. Аргументов было несколько. Первое – без мысли чтеца там не обойдешься. Второе – Нол в НД по-прежнему нужна практика. И третье – как руководство сказало, так и будет. Точка. Эрин Рандир удивился. Затем честно попытался переубедить Итхана сначала логическими доводами, потом криком, а следом угрозами подать рапорт на увольнение, если никто не считается с его мнением и ни во что не ставит. Не помогло. В ответ орк швырнул строптивому подчиненному ключи от машины, обозвал наглым выродком, пообещал направить на психиатрическую экспертизу и потребовал убираться с глаз долой немедленно, а без пойманного серийного убийцы магов не возвращаться вообще. «Раздолбаешь мне казенный Нуэна, порошок сотру!» – орал Итхан вслед. «Ты у меня еще покапризничаешь, недоразумение ушастое!» Поставив машину перед окнами, Эрин Рандир забежал к напарнице, но заходить в квартиру не стал. «Доброе утро, солнышко!» – ласково мурлыкнул эльф, легким движением взлохматив волосы на ее макушке. «Собирайся, мы едем в командировку!» «Да? И куда же?» – удивилась Нол. «В Колдубинск. Дыра дырой, честно говоря. Вряд ли тебе там понравится, солнышко». «А что там случилось?» Эрин легкомысленно фыркнул и пожал плечами. «По-моему, убийство. Но раз уж мне не дали группу, то, скорее всего, ничего серьезного. Это Итхан на мне злость срывает». Ложь во благо давалась ему без напряжения. Когда требуется, чесать по ушам Аптелемнар умел ничуть не хуже товарища Дзира. «Так что, если у тебя нет желания 6 часов трястись в глухомань, то можешь позвонить Итхану. Он тебя оставит дома без проблем. А я очень скоро вернусь. Подумаешь, каких-то пару дней». Бросил он через плечо и пошел к себе собираться. Клюнет или нет, неизвестно, но попробовать убедить напарницу в необязательности ее присутствия надо. Вдруг ей не хочется ехать в Колдубинск.